Письмо 53. 20 января 1951 года. Ты пишешь, что осуетилась и мало ревности подняться от земли. Не горячись. Будь довольна тем, что есть. Стремление аитинам на потребу. Всякому свой образ жизни. Сообразуйся со своим положением и умудряйся, чтобы было все ради Бога. К созерцательной жизни не стремись, старайся проводить жизнь деятельную. Ведь я тебе говорил, старайся исполнять евангельские заповеди, ибо суд во второе пришествие будет по Евангелию. Впрочем, Бога не представляй строгим карателем. Он очень милостивый. Слава Господи твоему милосердию! Аще случится пошатнуться в добродетели, не трепещи, ибо наше естество очень изменчиво. Ангелам только свойственно неизменно стоять в добродетели. По апостолу «заднее забывай и вперед стремися». Теперь я мало читаю книг, повторяю только по памяткам. Они у меня помечены в разное время. Определенного молитвенного правила не держу. Стараюсь держать правила мытаря. Больше люблю читать Евангелие, апостольские послания и псалтирь с толкованиями. Когда лягу в кровать, стараюсь читать Евангелие. Сколько знаю на память, для меня это очень полезно. Поговорить о едином на потребу не обретох единомысленного. Ах, какое великое благо для нас, грешных, святоотеческое Писание! Начну читать, точно раньше и не читал это. Вот сегодня прочел у преподобного Исаака Сирина 34-е слово. Замечательное. Меня теперь занимает мысль о вечной жизни. Вечность и конца нет. Жутко делается. Здесь, на земле, как тяжело не жилось бы, или сильные скорби, или тяжелые болезни, все же они кончаются со смертью человека. Иные в тяжелые минуты говорят «умереть скорей». Какое-то есть утешение, что кончатся страдания, а в будущей жизни чего ждать? Вечность не имеет конца. Господи, помилуй нас, грешных. Утешительно читать Евангелие. Иногда встану ночью, прочту главку и лежа повторяю, даже слезы прошибают от Божьего милосердия. Дивное Божие милосердие для нас, грешных, принял нашу плоть и стал истинным человеком, кроме греха. Не скрою от тебя, пишу эти строки и плачу. Пишу тебе не по тщеславию, а просто делюсь своими переживаниями, как для человека единомысленного. Эту седмицу я служу и тебя поминаю в своих молитвах. Храни тебя, Господь. Просфорочки потрудись передать. Себя-то не обидь, возьми две. Призываю на тебя Божие благословение с любовью о Христе.